И тогда я вспомнил, что ты был там в 1912 году. Искал русских агентов. Я подумал, что ты, возможно, ошибался. Возможно, там на самом деле были агенты, по крайней мере, один агент. Если так, подумал я, то должен существовать какой-то доклад. Где-то он должен быть. И Николай Замятин, должно быть, нашел и прочитал его. Внезапно Уинтерпол вытянул руку и протер запотевшее стекло. За окнами автомобиля все еще шел снег. Мягкие снежинки проносились мимо уличного фонаря и падали на землю, далекие и бесцветные, как тени, отбрасываемые другой планетой. Я дал моему лучшему агенту в Москве приказ найти доклад. Ему понадобилось на этой неделе. Ну, если быть более точным, он нашел не сам доклад, а папку, в которой он когда-то лежал. Собственно, доклад отсутствовал. Замятин либо спрятал его, либо уничтожил, что в любом случае останется загадкой. Однако был еще один доклад, написанный рукой Бадмаева. Он представлял собой резюме основного доклада, предназначенное для глаз самого царя. Резюме занимает всего одну страничку и содержит мало информации, но из него ясно одно. Майский и Скрипник были посланы в Тибет специально для того, чтобы что-то найти. И что бы это ни было, они это нашли. Также ясно, что их находка не была доставлена в Россию проводником-монголом, она осталась в Тибете. Записка Бадмаева заканчивается просьбой о дальнейшем финансировании, чтобы снарядить экспедицию, которая должна привести в Россию находку. Но в Европе началась война. Все стали размахивать флагами, и никакая экспедиция в Тибет не отправилась. До этого года. До того, как Николай Замятин не занялся этим. Где-то послышались гулкие шаги, но вскоре стихли. Кто-то пытался вернуть в жизни улицы, затихшие после воскресного кровопролития. В окне напротив зажегся свет и через несколько секунд погас. Где-то тявкнула собака и тут же затихла. Ночь продолжалась. «Какое все это имеет отношение ко мне или моему сыну?» — снова спросил Кристофер. Уинтерпол прислонился лбом к холодному рулю и медленно перевел дыхание. «Я не знаю», — ответил он. «Богом клянусь, я хотел бы знать, но я не знаю. Клянусь, что это правда». «Тогда почему? Почему я рассказал тебе все это?» «Потому что, Кристофер, хотя я и не могу тебе этого объяснить, я знаю, что здесь есть какая-то связь. Пока все, что я знаю, это то, что ты был у горы Кайлас 8 лет назад, и Николай Замятин был в этом же районе 4 месяца назад. Ты хочешь сказать, что проделал такой путь только для того, чтобы рассказать мне об этом? Моего сына похитили. А ты приезжаешь сюда и говоришь о совпадениях. Ты рассказываешь мне истории о человеке, которого я никогда не видел и не слышал». Уинтерпол какое-то время молчал. Разговор приближался к развязке, а за окном танцевали снежинки. Они все двигались, и снежинки, и Кристофер Уайлэм, а где-то вдали двигались сын Кристофера и человек по фамилии Замятин. И все они исполняли танец смерти, кружась и кружась в полной темноте, как фигурки на старых часах. «Есть кое-что еще», — наконец произнес Уинтерпол ровным, лишенным эмоций голосом. «Продолжай». «В прошлом месяце», — начал он, — «в город Калимпонг, что на севере Индии, пришел тибетский монах. Он умирал. Ему пришлось пробираться через высокогорные перевалы в очень плохих погодных условиях. Каким-то образом... мы не знаем точно, каким, ему удалось передать послание человеку по имени Мишик. Мишик — это монгольский торговец, работающий в Калимпонге. Он является по совместительству агентом русских. До революции он охотно сотрудничал с царским режимом. Сегодня он мальчик на побегушках у большевиков и работает с такой же охотой. Он информирует их обо всех, кто идет в Тибет и из Тибета. В основном самая обычная информация, но иногда в этом навозе попадаются жемчужины. И поэтому они дали ему маленький передатчик, с помощью которого он связывается со своим руководителем в Калькутте, чья личность нами пока не установлена. Мы знаем, что тот, кто руководит Мишигом, может передавать сообщения в Москву и в Европу. Но мы еще не знаем, как ему это удается. Пока же мы перехватываем весь радиообмен между Мишигом и Калькуттой.